Глава 23. Когда я подошел к постоялому двору, оттуда вылетел Алексей. Он промчался спиной вперед мимо меня и остановился, рухнув на бочке у ограды напротив. Хозяин бочек, пузатый мужик, будто проглотивший одну из них, схватился за голову, когда пиво хлынуло во все стороны. Тут же прибежали голодранцы, готовые хлебать удачу из набравшихся луж под ногами, а мой товарищ с рыком вскочил, отряхнулся и устремился обратно, махнув мне, мол, не сейчас. И скрылся в таверне. Ну, отметил я про себя, ночлег найден. Уже хорошо. Осталось только сохранить его в целости, чтобы крышу над головой не потерять. Я вошел вслед за Алексеем. Внутри царили бедлам, шум и гам. Столы перевернуты, посетители прижались к стенам, но вместо того, чтобы убежать или возмущаться, они держали в руках кружки с напитками, грызли мясо на костях и подбадривали драчунов, которыми выступали Алексей, Батур и какой-то белобрысый парень с длинными волосами, заплетенными по-асвански в косы. Наглый, крепкий, с разбитой губой. В глазах пылала ярость битвы, на зубах оскал. И, судя по всему, он вполне успешно действовал против обоих моих спутников. «Что тут произошло?» — спросил я Злату, выхватив по пути жареный окорок и рог с элем. Белобрысый как раз вмазал Батуру по уху. Алексей успел влететь и занял противника, а Кхазарин совсем уж разозлился, зарычал, оскалившись, и кинулся следом. Они так хотели побить Асвана, что мешали друг другу. А тот умело этим пользовался. «Ну», — вздохнула Злата. «Если честно, я не знаю подробностей. Этот блондин постоянно поглядывал в нашу сторону. Я ненадолго вышла, а когда вернулась, они уже вовсю дрались». Асван неплохо справлялся. И это очень сильно выводило из себя Алексея. А чем больше злился, тем лучше становилось положение Асвана. И Алексей злился еще сильнее. Пока что бились без использования духовной силы. И это хорошо. Несмотря на рассерженного хозяина постоялого двора, я все еще надеялся здесь переночевать. «Да вы бы не смогли меня одолеть, даже бейся я с завязанной рукой и в усмерть пьяный!» — прорычал торжественно белобрысый во время небольшой передышки. «А это вызов». Я выхватил кувшин с вином у стоящего рядом зеваки, швырнул его Асвану. Тот осушил кувшин, половину пролив на рубаху, вытер губы и жестом меня поблагодарил. Зевака, лишенный вина, только сейчас заметил, что его обобрали. Правда, он так и не понял, кто именно. Поэтому рванул на Белобрысова, а по пути был вырублен раздосадованным Батуром. «Дайте веревку». Совсем уж разошелся Белобрысый, вскочив на единственный стол, что остался посреди помещения. «Боги свидетели, мне скучно». Я наклонился к Злате и прошептал так, чтобы Алексей с Батуром услышали. «Ставлю на Асвана 10 серебряных монет». Девушка сукоризной посмотрела на меня. «Ты ставишь против своих соратников, Люд?» «Не люблю проигрывать», — пожал я плечами. Сработало. Мои слова, а также переданные Злате 10 блестящих монет, заставили этих дурней работать сообща. Хотя, быть может, всему виной крепость вина, от которого Белобрысый вдруг зашатался, словно ему по голове дубиной огрели. Но дело пошло куда веселее. Алексей и Батур били один за другим, прикрывали друг друга и скоро загнали соперника в угол. Тот яростно отбивался и даже пару раз едва не выбил их из колеи. Но закончилось все довольно красочно. Два кулака с двух сторон врезались в челюсть Асвана, тот скосил взгляд и соскользнул по стене вниз. Зрители восторженно воскликнули, выпили и со смехом разошлись по таверне, предварительно возвращая столы на место. «Ха!» — воскликнула Злата победным тоном. «А ты в них не верил!» Я подошел к запыхавшимся победителям, взглянул на сидевшего на заднице Белобрысова и услышал, как тот храпит. «Вполне возможно», — заключил я, — «он просто уснул. Вы, парни, его утомили». «Люд!» — рявкнули одни одновременно. «Вы бы так бились слаженно», — усмехнулся я. А затем вернулся к тавернщику, отсыпал монет, мол, за беспокойство, и договорился о ночлеге и местах в конюшне. Пока на пару дней. Затем перевернул ближайший стол столешницы кверху и подозвал ребят. «Этого тоже притащите», — махнул на Асвана. «Он меня заинтересовал». Мы уже успели подкрепиться. Я снова. А ребята, как выяснилось, впервые за день. Было непросто утаить пирожки Элейн в корзинке, но у меня получилось. Съем попозже. Не заслужили они попробовать чудесных северных пирожков. Алексею с Батуром следовало побольше тренироваться, чтобы не позориться на виду у всех, а Злате перестать злорадствовать и обвинять меня в закладе на чужого человека. Асван наконец-то очнулся, сонным взглядом обвел нас по кругу, хрюкнул, осушил кружку пива перед собой. Затем снова изучил нас и, наконец-то, выдал. «Вы кто такие?» Батур с Алексеем переглянулись, исказили морды в гневе и уже подумывали треснуть засранцу снова. А я задался вопросом. Это их двойной удар повредил память или вино так подействовало? Не люблю неразгаданные загадки еще больше, чем сами загадки. «Вина, Энни!» — крикнул я тавернщику. «Того, что был в кувшине!» А когда повернулся обратно, взгляд Асвана уже прояснился. «Да я тебя знаю!» — воскликнул он, указав на Злату. — Это ты на Хартиге прибыла. Я сразу запомнил такую видную женщину. Хартигом назывался корабль, который достался нам от Оги Могучего. Злата зарумянилась, смутилась и прижалась ко мне посильнее. Ему дано новое имя — Разящий. Так теперь зовется мой корабль. С нажимом на «мой», — сказал я. «Сам я Люд Черный, а это мои соратники Алексей Нелидов, Батур Хучтей и Злата Лисица». Свое новое прозвище я придумал недавно, пока плыли по морю. Понравилось мне Черным называться. А вот Злате подбирали все вместе. Была она безродной, но слишком уж хитрой и смекалистой, чтобы не отметить это хотя бы таким способом. «А как тебя зовут?» — спросил я Асвана. «Сварри Книтти». Горделиво представился он. «И верно, Книтти — это кулак по-нашему. А кулаки у Асвана были здоровенные. Настоящие колотушки. Неудивительно, что Алексей с Батуром в рукопашной его вдвоем еле одолели. Они, кстати, сидели по обе стороны от нового знакомца. Следили». «Хм...» — пригляделся Сварри. Еще раз повернулся к Батуру с Алексеем и протянул. «Ваши рожи, мне кажется, тоже знакомы. Вот только откуда?» «И нигде мое вино!» — гаркнул я. Тавернщик, как можно догадаться по имени, тоже был Асваном. Он шустро прискакал с полным бочонком вина и торжественно вручил мне в обмен на серебро. «Нет, это не для меня. Но если вино и не так вышибало память, это же лучше отвара забытья. Тем более, что рецепт последнего я еще не вспомнил. Но как проверить, не от удара ли все же у Сварри проблемы с головой? Хотя, погодите. Я ж забрал вино у какого-то мужика. Он к тому моменту уже половину кувшина вылокал. Интересно, что там с ним?» «А, вот он, валялся мордой в миску с похлебкой и храпит. Только б не захлебнулся. Как очнется, надо будет проверить». «Мы тебя побили!» — возмутился Алексей. «Вот откуда ты нас знаешь?» «Вы?» — искренне удивился Сварри. «Меня?» Он аж подскочил и мигом взбодрился. Затем хлопнул кулаком по столу, что тот жалобно заскрипел и заявил. «Не верю. А ну-ка, давайте еще раз!» «Сядь!» — спокойно с металлом в голосе гаркнул я. «Хватит уже бедокурить!» Мой приказ равно подействовал и на Алексея с Батуром, которые уже хотели вскочить с мест. Сварри же с прищуром посмотрел на меня. На несколько секунд замер, не двигаясь. Оценивал ситуацию. А затем сел обратно, отхлебнул пиво и спросил. «Откуда у вас корабль-ублюдка Оги? Чтоб его демоны сожрали и переварили в большой кусок, я его убил», — поспешил я ответить. Рядом еще стояла корзинка с пирожками, и портить аппетит из-за фантазии Сварри не хотелось. «Мы убили всех его воинов», — гордо добавил Батур. Имел на это право. Почти всех асванов, уцелевших после взрыва, он прикончил сам. А вот реакцию Сварри я не сразу понял. Он огорчился, тяжело вздохнул, осушил кружку, надул ноздри. «Эх, жаль. Оги был моим кровником. Я с самого келью за ним гоняюсь. Он сдох в муках». «Не знаю», — пожал я плечами. но от могучего остались только головешки. «И меч!» — ухмыльнулся Алексей. Он лично приводил наш трофей в порядок. Приделал простенькую рукоять, но другого не нашлось. Да и справиться с этим лучше всего мог хороший кузнец. Так что клинок сейчас хранился на борту разящего в верфи Тратбурга. Свари, услышав это, снова изменился в лице. Замер. Даже дышать перестал. После чего дрожащим голосом спросил. «Правда? У вас мой меч?» «Твой меч?» — переспросил я. «Ублюдок Огге зарезал моего отца ночью. Мы приняли его как гостя. Он...» — Свари шумно вздохнул, сжимая кулаки. «Я поклялся вернуть меч роду. Говорите любую цену. Все отдам. Раз уж собственными руками не удалось прикончить это отродье свиньи, хотя бы клинок. Так забирай», — махнул я. «Пусть будет подарок». Теперь удивились все. Особенно Свари, конечно. Но и Алексей тоже. «Да как же? Да я же!» — захлебывался он в возмущениях. «Меч по праву принадлежит кулаку», — объяснил я. «А что нам довелось восстановить справедливость, примем это как плату за нашу удачу. Мы отхватили целый корабль со всем содержимым, не забывай». Алексей помрачнел, но промолчал. Только выдал полный рог меда. А Свари вновь поднялся. Но на этот раз глянул на меня серьезно и таким же тоном заявил. «Я твой должник, люд черный. Как только понадобится моя помощь, дай знать, я приду». Серьезное обещание. Чем-то оно напоминало ту клятву, что принес мне Батур. Я с благодарностью его принял. Дождался, когда Асван сядет и сказал. «Утром заберем клинок, а сейчас давай немного отпразднуем. И удачное исполнение мести, и хотя бы то, что под ногами у нас твердая земля и не плещутся волны». Мы ударились чарками, расплескав немалое количество напитков друг на друга, радостно воскликнули. Даже раздосадованный Алексей приободрился. А затем поднесли горячее, и все совсем уж стало хорошо. Стол накрыли богатый. Под прикрытием жареного поросенка, запеченной с грушами утки, свежим ржаным хлебом, от которого теплыми дуновениями шел характерный аромат, и бочками меда, эля и пива я втихую уничтожил запасы пирожков. И довольно слушал песни, истории и спор моих друзей. Надо признать, Свари отлично вписывался в нашу компашку. Несмотря на первое впечатление. Как я узнал, драться они начали из-за Златы. Свари и в первый раз ее узнал, но был довольно нетрезвый и слишком уж нахально полез знакомиться. Ну, тут парни не стерпели. Решили наказать нахала. Правда, получилось как получилось. Надо будет их завтра опять поставить против Свари. Пусть опыта набираются. Кстати говоря, ни Алексея, ни Батура, которые стояли рядом со Златой, он почему-то не признал. Хотя не помню, чтобы мы разделялись до того, как прибыть в новый город. А видеть разящего кулак мог только на пристани. Но тут я его немного понимал. Занятая хмелем голова держала в себе только самое интересное. Встань передо мной подобный выбор, тоже предпочел бы запомнить привлекательную девушку, а не какого-то там мужика. Но, заметив, как Злата прижимается ко мне, Свари быстро потерял к ней всякий интерес и завлек за наш стол трех местных дев покрасивее, чем окончательно покорил сердца моих верных соратников и даже заставил Алексея позабыть про меч. Однако самое интересное я узнал от Свари уже после трапезы. Мы вышли на улицу подышать свежим ночным воздухом и исправить нужду. После литров выпитого и душной жаркой таверны, которая к ночи до отказа забилась пьяными гостями, эта совокупность приносила невероятное удовольствие. «Теперь вернешься домой, Сварри?» — спросил я, прислонившись к деревянной колонне. Мы решили еще немного постоять под открытым небом и насладиться прохладой. «Нет», — буркнул он, — «у меня здесь еще одно дело. Из-за него мне и пришлось задержаться в Тратбурге, иначе уже б давно отправился в Осмарит вслед за треклятым убийцей». «Что за дело?» — Свари нахмурился. Кажется, ему не очень приятно было вспоминать. Но все же он рассказал. «С келью я отправился на борт корабля. Нанялся гребцом и защитником до Тратбурга купцу, что жил по соседству. Хороший был человек». «Был?» «Угу. Когда мы поднимались по реке, впадающей в буйное море, нас атаковали разбойники. Много их было, и большая часть — лучники. Меткие, чтобы их Нёрди к себе прибрал. Нёрди — это морской бог. Не скажу, что я с ним был хорошо знаком, но пару раз мы преподали урок разбушевавшемуся стригу. Они друг друга недолюбливали. «В общем, многих постреляли», — вздохнул Свари. «Соседа моего тоже. Пришлось удирать на самом быстром, на самом легком корабле, оставив весь груз там, на реке. Не смог я выполнить договор. Не уберег купца и его добро. Но решил, что обязательно наведусь к главарю ублюдков и верну, что смогу, а его прибью заодно». Свари воодушевился, приосанился, выпятив грудь. «Уж теперь, когда меч отца будет у меня, — вздохнул он, — не сбежать разбойнику от своей участи!» Затем он повернулся ко мне, ухмыльнулся хитро. И чуть потише, будто по секрету, поделился. «Вы точно знаменье судьбы, Люд!» «Верно тебе говорю. Ведь я только сегодня узнал, где искать главаря разбойников. Затем ведь и отправился в старый городок. Там меня сведущий человек ждал. Эх, жаль, не мог тогда сразу к вам подойти, ушел бы он. Сейчас уж и с мечом был, и со знанием, где искать проклятого. Я ж и в таверну отправился с горя, голыми руками всех гадов не одолел бы. И вас найти не мог, хотя весь город оббегал. Отчаялся уже». Я навострил уши, как только Свари упомянул про разбойников, потому что чуял, не только ему удача улыбалась сегодня. Наша встреча точно была ее подарком. Или же даром богов, если они еще были на такое способны. «Как зовут разбойника, что на тебя напал?» «Глор, доброе его имя!» — сплюнул Свари. «И теперь настала моя очередь хвалить удачу». «Свари!» — воскликнул я. «Ты хотел мне отплатить. Так знаю, у тебя есть такая возможность. Покажи мне, где скрывается этот Глор добрый, и мы в расчете». Анелита, по его же словам, ограбил именно этот человек. Только Глор не объявлялся в здешних местах уже несколько месяцев. А если и давал о себе знать, никто поймать его не мог. Вот в чьих руках сейчас находился исток Сварга. Добрым Глора прозвали в качестве своеобразной шутки. Отличался он тем, что очень жестоко обходился со своими жертвами. Мало кому удавалось уйти живым. Свари оказался из их числа, Анелит тоже. Только если Анелит преисполнился жестокости разбойников и наотрез отказался от попыток вернуть утерянное, Свари, наоборот, горел желанием поквитаться. Собственно, благодаря своей привычке не оставлять свидетелей, разбойников и не могли найти столько времени. Нападали они из засады внезапно. Убивали всех, забирали добычу и скрывались в лесах, которыми изобиловали земли вокруг Тратбурга. А когда пропавших торговцев или путешественников начинали искать, там уж и следов не оставалось. Но, похоже, случилась в стане разбойников какая-то ссора. Кто-то кого-то убил. То ли сам Глор, то ли его люди, непонятно. Из-за чего? Тоже. Скорее всего, добычу не поделили. Или из-за женщины. Я лично склонялся к последнему, потому как крах деятельных мужей зачастую начинался именно по этой причине. Равно как и начиналось их восхождение, справедливости ради должен отметить. Но это не важно. Мы уже знали, где искать подлеца. А скоро его найдем, убьем и заберем все, что сможем. И хорошо бы ему не потерять мой исток, иначе дохнуть он будет долго и мучительно. Так что настроение было приподнятое. Мы со Свари направлялись в порт, чтобы забрать меч. По пути даже договорились с кузнецом, чтобы тот принял срочный заказ на изготовление рукояти. Пока без изысков, чтобы не отнимать много времени. Кулаку не терпелось выпотрошить логово разбойников. Однако уже на месте нас ждала неожиданная и очень неприятная новость. «Как украли!» — закричал я начальнику верфи в лицо. «Где мой корабль?» «Отвечай! Ты собачья гузна!»